Глава 49. Элла. День Икс наступает быстрее, чем я успеваю моргнуть. Казалось бы, только платье выбирала, а уже остались считанные минуты до начала конкурса. Меня трясет. Руки ходуном, будто я не на сцену собираюсь, а на эшафот. Когда-то я любила сцену. Пела, играла на пианино, но это было так давно, словно в другой жизни. Я стою в гримерке напротив зеркала, разглядываю отражение и не узнаю себя. В этом карамельном платье в пол, с профессиональной укладкой и макияжем я выгляжу другой, статной, взрослой, как будто гадкий утенок реально превратился в лебедя. Еще никогда в жизни я не ловила на себе столько заинтересованных взглядов. Это неловко и неожиданно приятно. Максим тоже здесь. Стоит рядом, смотрит на всех волком. Точно мой телохранитель. Я взволнованно вздыхаю, не в силах справиться с подступающей паникой. Макс мягко опускает руки мне на плечи, наклоняется ближе и шепчет. «Ты уже победительница, Элла. Для меня точно. Кроме тебя я никого не вижу». Сердце делает кульбит. Господи, его слова. Они будто вселяют веру, склеивают дрожащие кусочки меня обратно. И да, я по-девчачьи счастлива от того, что Чернов считает меня красивой. Разве не все мы, девушки, женщины, хотим быть для того единственного героя самой красивой? Мне кажется, я не смогу петь. Жалостливо выдавливаю. «Сможешь», — отрезает решительно Чернов. Его глаза сверкают огнем. «Серебрянская, с каких пор ты даешь заднюю? В нашу первую встречу ты была более дерзкой и смелой. А сейчас что, решила слиться?» «Ох да! Я помню, как щедро сыпанула перца в трусы Чернову. Это не то, что было смело. Это было безрассудно. Видимо, с того дня моя жизнь и сделала резкий поворот. Прямо-таки судьбоносный день. Я не сливаюсь. Бурчу, надувшись точно шарик. Просто нервничаю». «Все нервничают, Элла», — говорит, пристально глядя в глаза. «Выступать перед публикой — это страх многих людей. Но, знаешь, туда, где страшно и нужно идти». Черт возьми, он прав. И, как ни странно, эти слова вселяют в меня капельку смелости. Ну и что? Ну, спою. Не умру же я от этого. Я улыбаюсь. Слабо, но искренне. А Макс целует меня в висок. Неожиданно в гримерку влетает Ваня, хлопает в ладоши и орет. «Все, на выход! Строимся за кулисами, пока вас не объявят! Через 5 минут начало! Все готовы?» Мы с девчонками все дружно киваем. После того, как Ростова, скажем так, самоустранилась, дышать определенно стало легче. Да и атмосфера стала дружелюбнее. Макс, уходя, оборачивается ко мне с той своей чертовски дерзкой улыбкой и бросает. «Просто пой, как будто дома одна, от всей души». Макс Чернов. Кто бы мог подумать, что он такой? Что за маской наглого мажора скрывается добрый, внимательный парень? Воистину, нельзя судить по обложке. Я поправляю номерок на груди, прежде чем покинуть гримерку. Мы с девочками гуськом выходим за кулисы. На сцену я выхожу последней, поскольку занимаю место Ростовой. Ага, эта змея все-таки умудрилась загробастать себе местечко получше. Я предлагала поменяться обратно, но Ваня, скажем так, он уже не в состоянии переделывать сценарий. Включаются софиты. Гул в зале нарастает. Сердце колотится в бешеном ритме. Ну, ни пуха, ни пера. Когда очередь доходит до меня, я практически на грани инсульта. Сердце грохочет, ноги ватные, но я заставляю себя выйти из-за кулис. Только бы не упасть. Спину держу ровно, подбородок чуть приподнят, шаги уверенные, хотя внутри все дрожит. Дохожу до центра сцены, кружусь и, к собственному удивлению, посылаю залу воздушный поцелуй. Даже становлюсь в шеренгу так, будто всегда это делала. Девчонкам по очереди задают вопросы, но я не могу сконцентрироваться. Все словно в тумане, пока не обращаются ко мне с вопросом. «Какая женщина, по вашему мнению, самая красивая?» Я ловлю дыхание и быстро нахожусь с остроумным ответом. «Разумеется, моя мама. Ну а после — Моника Белуччи». Зал взрывается смехом, судьи улыбаются и что-то записывают. Я тоже улыбаюсь, понимая, что не так страшен черт, как его малюют. Под музыку мы уходим обратно за кулисы. Следом выступают КВНщики, атмосфера разряжается, но мое волнение только растет. Потому что впереди главное — номер. И вот очередь доходит до меня. Свет в зале гаснет, сердце в пятки, но я бегу на точку и даже успеваю сделать два глубоких вдоха. Начинается мелодия, а затем включается свет. Я открываю рот, и голос льется сам. Точно это не я, а кто-то другой поет. Голос сам ведет меня, как будто он всегда ждал этого момента. По коже бегут мурашки. Я словно уплываю в свой мир. Здесь только я и рояль. Ни пошлых танцев, ни дешевых спецэффектов. Только музыка и я. В середине песни беру высокую ноту и вдруг замечаю в зале Макса. Он сидит рядом с моей мамой. Это ли не чудо? Я едва не сбиваюсь, но моментально беру себя в руки. Мама вытирает уголком пальца слезу. Господи, она плачет. У меня будто крылья за спиной вырастают. Я пою так, как чувствую душой. Отдаюсь без остатка. Последняя нота замирает в воздухе, и зал буквально взрывается аплодисментами. Шум, свист, овации — это моя победа. Победа не над другими, а над собой. Итог — третье место. Все честно. Да, были девушки красивее, ярче, талантливее. Правда в том, что в жизни всегда есть кто красивее тебя, умнее, богаче. Но какая разница? Нужно быть в ладу с собой и для себя быть самой первой. В качестве утешительного приза, а это уже больше, чем я рассчитывала, мне вручают цветы и сертификат в спа-салон. А затем подходит Максим с мамой. Она буквально нападает на меня с крепкими объятиями и тут же по-доброму ворчит. «Ну почему ты мне не сказала?» «Я думала, ты будешь против». Виновато признаюсь. Мама фыркает, качая головой. «Элла, я всегда была за то, чтобы ты продолжала заниматься. Ты сама бросила. Мне нужно было учиться». Пожимаю плечами. «Музыка — это...» Дополнительные расходы, которые раньше покрывал отец. А когда он ушел, то и музыка вместе с ним. Мама тяжело вздыхает, а потом бросает на Макса веселый взгляд. «А пригласил меня, кстати, твой охлам...» То есть Максим. «Даже неожиданно. Я едва не роняю цветы. Чернов пригласил маму? Вот уж действительно». Чудеса. Мама еще наперебой говорит, какая я умница и красавица, а потом убегает на работу. Макс сразу притягивает меня за талию, прижимая к себе как самый главный приз. Его глаза горят, улыбка дерзкая, но в голосе мягкость. «Ты удивительная, Элла». «Нет, Максим, это ты удивительный. Спасибо за маму». Он отмахивается, мол, «пустяки». «Но для меня это не пустяки. Это очень важно». И вдруг из груди вырывается то, что я держала слишком долго. «Я люблю тебя». Максим замирает, будто камень. Он не ожидал. Я впервые говорю это вслух. Перед ним, как на ладони. И как его не любить, когда он даже путь к сердцу моей мамы нашел? Макс медленно оттаивает. Его пальцы нежно заправляют прядь моих волос за ухо. Он склоняется ближе и хрипло шепчет. «А я люблю тебя, моя маленькая умница».